Впрочем, женщина-кроссворд утомительна, но не опасна. В отличие от женщины-ёлки. Это страшное дело. Женщины-ёлки, особенно после того, что принцесса сотворила с джедаем, вызывали у Олега Трудовича ненависть. Стоит, понимаешь ли, такая разряженная ёлка посередке, и все мужики должны водить вокруг нее хороводы. А самый-самый в красном колпаке обязан стоять под ветками наготове с мешком полным подарков. И если в мешке подарков, не дай бог, маловато, то красный колпак отбирается, несчастный гонится прочь, а его место под ветками занимает другой, с мешком побольше. Ему-то и вручается переходящий красный колпак. Бедный рыцарь-джедай совсем ошалел и засуетился, видя, как непоправимо пустеет его мешок с подарками, и, следовательно, он может лишиться переходящего красного колпака. А принцесса, между тем, выпорхнула из блочного бирюлевского замка на простор полей, устроилась в турфирму «Калипсо» и самолично убедилась в том, что времена резко изменились. Вокруг просто полным-полно мужиков, не знающих, куда девать свои огромные, размером вот с этот польский баул, мешки с подарками. Каракозин страшно занервничал и совершал одну глупость за другой. Он поссорился с привередливым заказчиком и ударом ноги вышиб железную дверь, которую только-только сам же старательно установил. Из фирмы «Сезам» его выгнали. Джедай начал метаться в поисках денег, вспомнил шабашные времена и устроился каменщиком на строительство особняка где-то на Успенском шоссе. Через какое-то время он с помощью нехитрых арифметических действий уличил подрядчика в утаивании денег от рабочих, набил ему морду и снова оказался без работы. Тогда, учитывая свою склонность к силовым решениям жизненных коллизий, Каракозин поступил вышибалой в казино «Орликино». И поначалу все шло прекрасно. Но однажды он сгреб какого-то мозгляка. Тот так напился, что мог лишь выть по волчке, да еще кусать проходящих мимо дам за ягодицы. Джедай отвел его в уютное место и прицепил наручником к батарее парового отопления. Как только мозгляк протрезвел настолько, что смог связно выражать мысли, он первым делом назвал место своей работы – пресс-центр администрации президента. Каракозина вышибли. Тут-то Башмаков и предложил ему за компанию отправиться в Польшу. И джедай не только согласился, надеясь радикально пополнить мешок с подарками, но и развил такую бурную деятельность, что Олег Трудович почувствовал себя птахой, залетевшей по собственной дуре в аэродинамическую трубу. На каракозинской божьей коровке они мотались по Москве, скупая все, что могло заинтересовать взыскательного польского потребителя. Пластмассовые цветы, градусники, детские игрушки, водку и, конечно, американские сигареты, стоившие во внезапно обнищавшей Москве дешевле, чем в благополучной Варшаве. Потом все это тщательно упаковывали, прикрывая запретные сигареты и водку разными синтетическими невинностями. Казалось, Каракозин всю жизнь занимался именно этим. Тогда-то он и смастерил для себя и Башмакова специальные брезентовые баулы-рюкзаки с двойным дном и съемными колесами. «Если наладить выпуск таких баулов, — утверждал рыцарь-джедай, — то, учитывая всенародный размах челночества, можно озолотиться. Хватит даже на спонсирование отечественной космонавтики». «Ты сначала так съездишь, чтоб тебе самому хватило», — хмуро заметил Гоша, которого раздражала жизнерадостная ураганность Каракозина. «А колеса тебе во время посадки отломают». Гоша оказался прав. Колесо отлетело и пропало во время самой первой поездки. Белорусский вокзал, куда они приехали на божьей коровке, набитой тюками и баулами, напоминал зону срочной эвакуации. Сотни людей несли, тащили, волокли, катили, перли, кантовали, толкали, пихали мешки, коробки, баулы, тележки, рюкзаки, сумки, рулоны. Челночники толкались, переругивались. И хотя у каждого имелся не только билет, но и загранпаспорт, все так торопились к поезду, будто он был самым последним, спасительным, а опоздавших ждала лютая смерть. У одного мужика лопнул мешок, и оттуда посыпались сотни маленьких пластмассовых чебурашек вперемешку с крокодилами Генами. «А это для чего?» – спросил недовольный Гоша, когда Каракозин вынул из багажника «Победы» гитару с автографом Барда Акаемова. «Для души», – весело ответил джедай. «Для души. Машину-то где оставишь?» «В переулке».